самые лютые холода. Я согрею тебя своими руками, милая моя. Никого не будет между нами в самые лютые холода. Я согрею тебя своими руками, милая моя. Обычная суббота, супермаркет, суета, очередь. Ты посмотрела в очи мне, и я будто по чем-то. Я пропустил тебя вперед на кассу лента, а ты в свою жизнь меня, это наша легенда. Первые встречи, как школьник веду себя, потеют ладошки, а внутри весна. И отношения наши еще лишь только в зародыше, но это не важно, я уже в тебя по уши. Это больше, чем просто цветы, больше, чем то, что могу сказать. Мои чувства так высоки, и тебе удалось до них достать. Ты знаешь, с тобой хочу оттянуть момент постели. Звучит, может, и дико, но хочу во что-то свыше верить. А ты живи моими словами. Никого не будет между нами. Никого не будет между нами в самые лютые холода. Я согрею тебя своими руками, милая моя. Никого не будет между нами в самые лютые холода. Я согрею тебя своими руками, милая моя. Тебе спасибо за моего сердца прием. Тебя я ждал всю жизнь, как Оскар Ди Каприо. И я не хочу однажды проявить себя в чем-то плохо. Ведь ты единственная роза среди чьего-то полоха. Мне хватило вдоха одного взгляда мельком. Ты проникла меня в мою жизнь, welcome. Но не бывает все гладко так. Тебе при мне левые номера звонят. Я спрашиваю, кто это? Твой ответ неважно. Режешь заживо, опять это самая лажа. И ты тут слезы вместо стихов прозы. Говоришь, не думай лишнего, звонил бывший. И как тебя понять? Может, я просто отвлечься? Может, забыла сказать, что я всего лишь встречный? И ты с мокрыми глазами держи руку мою. Просто сказала я тебя. Никого не будет между нами самые лютые холода. Я согрею тебя своими руками, милая моя. Никого не будет между нами самые лютые холода. Я согрею тебя своими руками, милая моя. Никого не будет между нами в самые лютые холода. Я согрею тебя своими руками, милая моя. Никого не будет между нами в самые лютые холода. Я согрею тебя своими руками, милая моя.